и русское правосудие сделало в нем важное приобретение. Но оно отвлекало его от любимых его стихотворных занятий, коим надеялся он посвятить всю жизнь, и несколько лет провел он в отставке. Желая уму его дать более солидную пищу, Александр сделал его сперва сенатором, а вскоре потом министром. «Тогда не был я столь счастлив, чтобы лично с ним познакомиться. Это случилось гораздо позже. Но, как все короткие приятели мои пользовались его благосклонностью, которую впоследствии и на меня простер он, то и тогда уже я знал характер его, как будто век с ним жил. Как во всяком необыкновенном человеке, было в нем много противоположностей. В нем все было размеренно, чинно, опрятно, даже чопорно, как в немце. Все же привычки, вкусы его были совершенно русского барина. Квас, пироги, паче всего малина со сливками были его наслаждением. Любил он также и шутов, но в них посвящал обыкновенных чванных стихоплетов. Многие почитали его эгоистом, потому что он был холост и казался холоден. Любил он немногих, зато любил их горячо. Впрочем, всегда желал он добра. Чего требовать более от человеческого сердца? Крупные и мелкие московские литераторы всегда составляли его семью, общество и свиту. В молодости и в зрелых летах был он их коноводом, в старости – патриархом их. Человека, не имеющего никаких слабостей, мне кажется, любить нельзя. Можно ему только что дивиться. Дмитриев с прекрасными свойствами истинных поэтов имел некоторые из их слабостей. В нем была чрезвычайная раздражительность и маленькое тщеславие. С этой приправкой самая важность его, серьезный вид, делались привлекательны. Министром народного просвещения назначен был граф Алексей Кириллович Разумовский, попечитель Московского университета. Он также, посещению Москвы государем, был обязан за его выбор. Все сыновья добродушного, ко всем радушного Кирилла Григорьевича были не в него спесивы и недоступны. А казалось бы, ему скорее можно было в молодости зазнаться при быстром переходе от состояния пастуха к званию гетмана Малороссии, от нищеты к несметному богатству. Все они воспитаны были за границей, начинены французской литературой, облечены в иностранные формы и почитали себя русскими Монмаранси. Трое из них были просто любезные при дворе и несносные вне его аристократы. Один Андрей был известным дипломатом, а двое, Григорий и Алексей, предались наукам, первый – минералогии, последний – ботанике. Может быть, Линней и был бы хорошим министром просвещения, но между ученым и только что любителем науки великая разница. Из познаний своих делал граф Алексей Разумовский то же употребление, что и из богатства. Он наслаждался ими один, без малейшего удовольствия, без всякой пользы для других. В подмосковном великолепном поместье своем Горенках, среди царской роскоши, заперся он один со своими растениями. Тогда все почиталось великой ученостью. От любезных ему теплиц оторвали его, чтобы поручить ему рассадники наук. Казалось, право, что русское юношество считали принадлежащим к царству прозябаемых. Еще раз должно сказать, что все эти баричи при Екатерине и после нее На французский знатный манер воспитанные в делах были ни к чему не годны, следственно, с властью и вредны. И к сотням доказательств того принадлежит Разумовский. Никакой памяти не оставил он по себе в министерстве. Он имел одну только беззаконную славу быть отцом Перовских. После кончины графа Васильева надеялся Дмитрий Александрович Гурьев быть его преемником. Но всем известная, высокая, огромная его неспособность до того не допустила. Голубцова сделали управляющим министерством, а Гурьеву, старее его чином, нельзя было оставаться его товарищем. С тех пор не переставал он думать об этом министерстве и тайно интриговать о получении его. Другой раз встречаюсь я с этим Гурьевым, одним из долговечнейших наших министров, и все как будто избегаю входить на счет его особы и управления в какие-либо подробности. Признаюсь, предмет не самый приятный, но так и быть, начну об ова, с яйца, из которого он вылупился.